Глава 26. За ночь область высокого давления добралась до Скона, и уже в 10 утра пятницы стоял невыносимый зной. Маки в канавах у дороги завяли, животные на пастбищах полеживали в тени, и даже пчелы на цветочных грядках двигались как-то вяло. Газета «Симбрис Хамсбладет» в сетевом формате перечисляла прежние погодные рекорды, строя предположения, будут ли они побиты в ближайшие дни. В то время как полиция предупреждала о забитых парковках у всех пляжей Истерлена. Больница Истада находилась менее чем в километре от порта, однако на парковке ветра совсем не ощущалось. Когда Винстон открыл дверь машины, ему в лицо ударила горячая волна, заставив его, пусть и на секунду, пожалеть о том, что он не выбрал одежду полегче, чем привычный костюм «тройка». Встав в тени у главного входа, он стал ждать, обратил внимание на кричащий заголовок из «Симрис Хамсбладет» в газетном киоске. Подозреваемый в убийстве на ярмарке отпущен. Констатировал про себя, что у Юна Устерман, по всей видимости, имеются еще какие-то источники. Минут через пять показался Volvo Esping, стекла опущены, из динамиков доносилась громкая музыка. Когда девушка вышла из машины, Винстон к тому же отметил, что она в шортах. Он поежился. Сам он не носил шорт с 13 лет, когда был в скаутском лагере, и очень желал бы, чтобы и другие следовали его примеру, особенно полицейские при исполнении. «Привет», — сказала она. «Доброе утро», — ответил Винстон. Он запланировал свой рабочий день без нее, намереваясь разобраться в истории с кражами. Но пока он завтракал, позвонил Эл-Иву и сообщил, что на китайца Герта произошло нападение. Предложил, чтобы Эспинг и Винстон встретились у входа в больницу. И вот они здесь. Винстон пытался найти, что сказать, чтобы слегка разрядить обстановку. Хотя это она послала его к чертям, напомнил он себе. Оттолкнула его протянутую руку. «Ну что, пошли?» Спросила Эспинг и двинулась внутрь, не дожидаясь ответа. Медсестра отделения интенсивной терапии показала им палату Герта Силина. Винстон остановился в дверях и вопросительно посмотрел на Эспинг. Она была удивлена не меньше него. В палате уже находились два человека, двое короткостриженных, мускулистых мужчин лет 40 в коротких куртках, несмотря на жару. Похоже, как близнецы. Но один светловолосый, а другой брюнет. «Сожалею, но посетители не допускаются», – сурово сказал блондин. «Ведется полицейское расследование». Эспинг предъявила им, оказавшимся также полицейскими, удостоверение. «Ах, вот как?» – блондин оглядел Эспинг с головы до пят и ухмыльнулся. «Чем можем помочь симрисхамской полиции? Вы ищете украденную газонокосилку или сбежавшую корову?» «Очень смешно», – ядовито ответила Эспинг. «Деревенские шуточки от полиции Истада. Так кто из вас считает себя Куртом Валандером? И что самое главное?» Она провела указательным пальцем от одного к другому. «Кто из вас кроль, а кто тот?» Оба уставились на Эспинг. «Остроумно», — ответил брюнет. «Считайте, что сами придумали эту шутку. Я кроль, а он тот, с двумя «т». Винстон был близок к тому, чтобы засмеяться. Правда, он все еще сердился на Эспинг, но отдавал должное ее острому языку. По крайней мере, когда они с ней в одной команде. Кроль ткнул пальцем в Герта на больничной койке. Лицо все в синяках, голова забинтована. Он лежал с закрытыми глазами, похоже, спал. «Житель Истада подвергся нападению у себя дома, к тому же находится в больнице Истада. Иными словами, полиции Симрисхамна тут делать нечего. Он был главным подозреваемым в нашем расследовании убийства», — решительно возразил Эспинг. «Хотите сказать, в расследовании убийства, где никого не убили?» — ухмыльнулся тот. Эспинг стиснула зубы. «Как бы то ни было, к вашему расследованию все это не имеет никакого отношения», — добавил кроль. «Мы с Тотом охотимся за взломщиком, орудующим в Истаде и окрестностях уже больше года. На прошлой неделе он ограбил особняк в том же квартале, где находится и дом Герта. Модус тот же самый, никаких внешних признаков взлома, поэтому наша версия, что арендодатели скопировали основной ключ». Половина Истада уже устанавливает себе дополнительные замки. Винстон хотел возразить, но Эспинг опередила его. «Так вы хотите сказать, что Герту просто не повезло?» Саркастически заметила она. «Из всех квартир в Истаде взломщик случайно наткнулся именно на его квартиру?» Наверняка нашел его имя и адрес на флешбэк или каком-нибудь другом не шибко щепетильном сайте», — фыркнул тот. «Подумал, что квартира напичкана ценностями, и можно спокойно выбирать, пока Герд сидит в кутузке. Но тут его застали с поличным, и...» Тот сделал рукой в воздухе боксирующее движение. «Мы квалифицируем дело как разбой», — подвел итог Кроль. «Наши эксперты осматривают квартиру, а мы ждем, пока Герд очнется и даст нам какие-нибудь зацепки». Слово «нам» он подчеркнул так, что Винстон понял. Оно не включает его и Эспинг. Кажется, Герд расслышал свое имя. Внезапно он распахнул глаза и огляделся. Взгляд у него был затуманен, рот приоткрыт. «Отец?» — спросил он, уставившись на Кроля. «Это ты, отец?» «Нет, мы из полиции Истада», — ответил тот. Бледное лицо Герда побелело еще больше. «Это не я, то есть...» — он приложил руку к забинтованной голове. «То есть это сделал я, но Тедди был уже мертв». Кроль и тот переглянулись. «Мы здесь в связи с тем, что вы подверглись нападению в собственной квартире», — сказал один из них. «Вы что-нибудь помните о случившемся?» Герд по-прежнему ощупывал свою голову. Казалось, он не совсем понимает, где находится и почему. «Плесень», — пробормотал он. «Сильно пахло плесенью». Веки его задрожали, и секунду спустя он снова уснул. Кроль попытался его разбудить, но безрезультатно. Винстон сделал знак Эспинг, и они вышли из палаты. «Какие идиоты!» — прошипела она, замолчала, когда Винстон приложил палец к губам. «Вчера, когда я был в квартире Герда, кто-то дергал за ручку двери», — сказал он, шагая по коридору в сторону от палаты. «И когда выбежал на лестницу, там пахло плесенью. Слесарь сказал, что видел парня в худи, убегавшего из подъезда». Эспинг приподняла брови. «Стало быть, взломщик был там еще в середине дня?» «Именно», — подтвердил Винстон. «К тому же я почувствовал тот же запах плесени, что и в кузове грузовика, когда Ими утверждал, что там кто-то рылся». «Стало быть, все разговоры про флешбэк – чушь собачья?» – добавила Эспинг, невольно расплываясь в улыбке. «Взломщик искал чашу, он знает о ее существовании и большой ценности». Лукаво взглянув на Винстона, она продолжила. «Раньше мы обсуждали версию, что у Тедди есть тайный помощник, который крадет для него антиквариат. Нелогично ли предположить, что этот же человек теперь охотится за чашей?» «Именно», — с нажимом произнес Винстон. «Мне кажется, мы на верном пути».